Этот невзрачный день скоро закроются прилавки, включится свет, и в новом тоне откроется безумный мир, потухнут фонари, и начнется день. Скоро кончится этот невзрачный день, скоро закроются прилавки, и включится свет, и в новом тоне откроется безумный мир, потухнут фонари, и начнется день. Скоро кончится этот невзрачный день, скоро закроются прилавки, и включится свет, и в новом тоне откроется безумный мир, потухнут фонари, и начнется день. Оттенки прошлого встречаются с новыми, лишенные совести отрезанного времени долями. Старое ненужное уже давно забыто, стерто, изгнано изнутри внутреннего того самого. Изысканное то, что нужное, вспоминается, но время от времени все меняется. Послушен мир внутренний, непослушен явный. Так рождаются слова и мысли, которые непонятны. Неровные речи, нет цвета, зажигаются свечи из ночного очага, который разжигает свет. Он виден в окнах людей, которые в домах. Вдох-выдох, не ведая страх. Скоро кончится этот невзрачный день, скоро закроются прилавки, и включится свет, и в новом тоне откроется безумный мир, потухнут фонари, и начнется день. Скоро кончится этот невзрачный день, скоро закроются прилавки, и включится свет, и в новом тоне откроется безумный мир, потухнут фонари, и начнется день. Выдох, снова вдох, нету входа для выхода. Страх, боясь внутри мира этого внешнего, избавляясь от синдрома клаустрофобии, боясь того, к чему прикоснуться хочется. Коснуться ладонями аккуратно в темноте, отправляя взор куда-то, открывается мгновение. Хочется вернуть все обратно, на секунду проснуться, раскрыть глаза и убедиться в том, что прошел твой страх. А вокруг тишина и все та же картина, подобляясь подобию этого мира. Закрыть опять глаза, мелькнула искра, открыться в себя по-новому, призракам жить в мирах с рассудком на расстоянии выстрела.